Глава пятая. Middle of the night. Элли Дуэ. Во мне кроется то, что ты действительно хочешь. Терпкий виски обжигает горло, даря недостающее расслабление. Я сказала Лиаму, что поехала отдыхать в свою квартиру, но оказалась в баре. Я лгунья. Но не вся ложь ужасна. Иногда мы врем во благо. Лиаму не нужны лишние переживания. Пусть наивно думает, что я сладко сплю в кровати. Алкоголь – моя пагубная привычка, от которой никак не выходит избавиться. Ирония в том, что раньше меня мутило только от одного вида спиртного, не говоря о его запахе. Но теперь только он способен спасти меня. Организм привык, что только так он может расслабиться и постоянно жаждет дополнительной дозы. Иногда выходит держать желание под контролем, но не сегодня. Мне это необходимо, как глоток воздуха, иначе сойду с ума. Наблюдая за людьми вокруг, выпивающими в компании друзей и двигающимися на танцполе, чувствую то, что раньше не было мне присуще – зависть. Последние годы всегда так делаю, остаюсь тихим наблюдателем и завистником, тайно желая того, что есть у них – жизни. Молодая пара слева от меня громко ругается. Судя по тому, что улавливает мой слух, виной постоянные тусовки парня и алкоголь. Девушка кричит, энергично жестикулируя руками, а парень спокойно и слегка отстраненно обещает, что это в последний раз. Даже издалека замечаю то, что упорно игнорирует девушка. Он зависим от этого образа жизни. Ему плевать на нее, ее крики, переживания и боль. Наверняка после этого разговора парень напьется до беспамятства и изменит ей. Ситуация навевает на меня воспоминания о школьных годах. Я была на месте девушки, пока не свалилась с розовых облаков с треском. Точнее, меня заставили это сделать. Мое глупое сердце не могло оставить его, как бы ни было больно. Я была на месте девушки, пока не свалилась с розовых облаков с треском. Точнее, меня заставили это сделать. Мое глупое сердце не могло оставить его, как бы ни было больно. Допив виски до последней капли, отпускаю из виду пару. Не в силах смотреть и вспоминать Адриана. Жив ли он вообще? Или его мозг поглотил алкоголь? А ведь, если бы не он, моя жизнь была бы прежней. Отгоняя мысли, обращаю внимание на компанию, сидящую возле меня. Беззаботные ребята лет 18. Горящие глаза, улыбки во весь рот. Сейчас они живут моментом, счастливые и не сломленные судьбой. Но каждый день будет сломлен, и дело даже не в возрасте. Судьба подготовила всем испытания, которые не каждый в силах пройти. Я все еще не уверена, что смогла достойно усвоить свои уроки. Но я пытаюсь. Я буду пытаться до конца, пока мое присутствие в этом жестоком мире имеет смысл. 3 года назад, в первую нашу встречу, Лиам поставил меня перед выбором, который изменил все. Готова ли ты встать с колен или выбираешь остаться сломленной, доставляя им удовольствие? Ответ был очевиден. Тело тянет на танцпол, когда мозг уже достаточно опьянен. Мне необходимо выплеснуть энергию, бурлящую внутри, как извергающийся вулкан. Вставая с места, направляюсь в середину зала, сливаясь со всеми людьми, делая вид, что я обычная девушка, и на моих плечах не лежит кровная месть и чувство вины. Ничего из этого нет в этом моменте, только танец, музыка и расслабление. Бедра двигаются плавными круговыми движениями в такт музыке, руки поднимаются вверх, соединяясь друг с другом, скользя медленно по телу. Закрываю глаза, не желая видеть голодные взгляды мужчин, способные вызвать панику и бушующее чувство внутри, которая будет угрозой для их жизни. Я прекрасно осознаю, как действует на мужской пол красивая обертка. Но внутри я уродлива, и лучше им не знать все темные уголки моей души. Затылок покалывает от палящего внимания. Платье на мне привлекает слишком много взглядов. Его синий цвет напоминает бушующее море своей глубиной, а темные волосы идеально с ним контрастируют. Вырез, подчеркивающий полную грудь, манит к себе, когда мои руки медленными движениями скользят по нему. Рукава спущены, красиво открывая тонкие плечи и татуировку на спине. Волосы цвета вороньего крыла, которые я перекрасила после бала на тон темнее, волнами спадают на спину. Думаю, с таким образом мне удастся найти себе компанию на ночь. Да, мужчины еще способны вызывать у меня панику, но я борюсь с этим. Это та игра, в которой я доказываю себе, что могу справиться, что я сильная. Они не сломали меня. Но это никогда не приносит мне удовольствия, только пустоту. Но я все равно продолжаю бороться с паникой в эти моменты. Хочу контролировать ее, а не позволять прошлому брать вверх надо мной. Плавная музыка прерывает мои откровенные движения. Вокруг пары собираются на медленный танец, приглашая друг друга. Решаю вместо этого пойти выпить еще одну партию виски. Желание быть одной из девушек на танцполе скапливается внутри, но я завязала с ванильным дерьмом. Отношения больше не для меня. Мне никогда не удастся вновь довериться мужчине для такого уровня сближения. И я не собираюсь тонуть в этой яме, как бы ни хотелось моему глупому сердцу. Какой толк в отношениях, если в конце остается одна боль? Я сыта ею по горло. Большая рука обвивает мою талию, разворачивая лицом к человеку, который посмел это сделать. Мягкая грудь сталкивается с крепкими мышцами, выбивая весь воздух. Светло-карие глаза, напоминающие цвет осенней листвы, смотрят в мои с непоколебимой уверенностью. Молчаливый вопрос читается на моем лице. Я все еще пребываю в шоке от действий мужчины напротив. Незнакомец обхватил мою тонкую талию одной рукой, а другой взял за ладонь. Я не против настойчивости и такой уверенности в мужчинах. Они хороши в постели. Но никто еще не вторгался подобным образом в мое личное пространство. Я молчу, не зная, какие слова подобрать. Хитрая улыбка появляется на губах нахала при виде моего замешательства. Позволяю себе рассмотреть незнакомца, пока он кружит меня в молчаливом медленном танце. Острые черты лица привлекают чисто мужской красотой. Грубый нос с горбинкой, темные густые брови, губы идеально симметричны, скулы и подбородок остры, как лезвие ножа. Взгляд настолько глубокий, что складывается ощущение, будто он пробирается в твой мозг, исследуя все те уголки, которые не видны другим. Волосы темного каштанового оттенка находятся в мелком беспорядке. Этот мужчина непостижимо красив, сугубо мужскими, грубыми чертами. Все это время мы не отводили игривого взгляда друг от друга, ожидая, кто первым сдастся. Крепкая большая ладонь держит мою в тисках, не собираясь отпускать. Я чувствую, как большой палец мужчины начинает вырисовывать медленные круги в такт нашему танцу. Обстановка интимна. Грудь к груди, дыхание сливается, взгляды переплетаются. Мужчина резко разворачивает меня, располагая к себе спиной. Отталкиваюсь подальше от стальных мышц, кружась вокруг его руки. Он снова легко обвивает мою талию, притягивая ближе. Я кажусь маленькой по сравнению с его ростом и размерами. Смотрю снизу на глаза, напоминающие осенний лес. Они горят непонятной теплотой, и что-то шевелится внутри меня. Интуиция подсказывает, что я знаю этого человека. Но откуда? Почему его взгляд так знаком мне? Теряясь в пучине вопросов, не успеваю среагировать, когда он наклоняет мое тело в танце вниз и испуганно вскрикиваю. Лицо незнакомца так близко, что могу рассмотреть каждый белый зуб, открывающийся мне из-за самодовольной улыбки. Маленькие ямочки на щеках делают эту улыбку еще ярче. Музыка заканчивается на громкой и внезапной ноте, но мужчина продолжает держать меня в таком положении. Его голова опускается вниз, находясь в миллиметре от моей. Все пространство заполнилось запахом, напоминающим хвойный лес. Тепло окутывает лицо, заливая щеки жаром. Его глаза хаотичны, и я вижу растерянность, смешанную с любопытством. Другие эмоции, бурлящие там, закрыты для меня. Не могу понять, о чем он думает и что собирается делать. Это заставляет меня нервничать. Я привыкла контролировать ситуацию. Никогда больше мужчина не возьмет меня под свой контроль. «Ты позволила сейчас ему украсть твой контроль, лгунья?» Отталкиваю голос в голове, сосредотачиваясь на мужчине. Мне все время казалось, что я научилась читать людей как открытые книги, но мужчина рядом ломает эту уверенность. Я хочу схватить эти эмоции, изучить их и узнать, составят ли они моим внутренним демонам компанию. Незнакомец опасен. Я чувствую это в каждой вибрации его тела. Мышцы напряжены и всегда готовы к бою. Они обтянуты обычной черной футболкой и брюками, не скрывающими их мощь. Он заинтересовал меня, что не происходило после Адриана ни с кем. Мужчины стали для меня только способом удовлетворения нужд организма и борьбы в голове. Я использую их, не видя в этом ничего плохого. Почему они могут это делать, а женщины нет? Все мы равны. Чем ближе наклоняется незнакомец, тем больше появляется темных мыслей в голове, и все вокруг исчезает, оставляя ощущение, что мы одни на танцполе в своей вселенной. Он втискивается в мое маленькое пространство, наклоняясь к уху. Теплое дыхание вызывает мурашки по всему телу, дрожь возбуждения проходит по венам, и я уверена, что это не ускользнуло от его пристального внимания. Спасибо за танец. Тихий мужской тембр сводит с ума и своей сексуальностью возбуждает мой мозг. Мужчина отдаляется, возвращаясь в прежнее положение, и бросает на меня последний взгляд, прежде чем стремительно и не оглядываясь исчезнуть в толпе незнакомцев. Мое колотящееся сердце не может поверить, что этот танец был реальным, как и этот мужчина. «Может, все это было сном?» «Нет», — шепчет лесной запах, оставшийся на моем теле. Impossible. Джеймс Артур. Расскажи им, что я был счастлив, но теперь мое сердце разбито, и раны не заживают. Прошел час после танца с незнакомцем, но мое тело все еще находится в странном состоянии, когда выхожу из клуба. Этот мужчина взбудоражил мой мозг и просто исчез. Как бы я ни пыталась искать его глазами, ничего не выходило. Может, это был плод моего воображения? Я больше не знаю, как объяснить происходящее. Взгляд и улыбка незнакомца не покидают меня, прокручиваясь кинолентой в голове. Еще ни один мужчина так не действовал на мое тело, и мне это не нравится. Зачем вообще было танцевать со мной, чтобы в итоге исчезнуть, не оставив ничего, кроме запаха? «Пошел к черту!» Мысленно говорю себе, пытаясь выкинуть из головы танец и ошеломляющее присутствие, оставившее след в сознании, оставившее жажду, которую хочется заглушить. Ноги подкашиваются от выпитого на голодный желудок виски, задница приземляется на бордюр, запах отходов и прочего дерьма ударяет в нос. Я снова сижу в полной темноте, в опасном углу, скрытом от людей, среди мусора и бегающих крыс. У меня напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, но в глубине души я хочу повторить ночь, произошедшую после выпускного. Хочу, чтобы они снова пришли, и я победила их, а не сжалась в оковах страха. Мне нужно немного посидеть, чтобы мир не вращался вокруг своей оси, и уйти, прежде чем успею натворить глупостей и убить кого-нибудь, удовлетворяя своих демонов. Тихий плач рядом привлекает мое внимание. Поднимая голову, замечая напротив сидящую, как и я на бордюре, светловолосую девушку, облокотившуюся на мусорный бак. В руках у нее полупустая бутылка водки. Завтра она будет сожалеть о своем решении, но я вижу даже в темноте, что она борется. Боль окутывает пространство вокруг нас, но это не моя боль, похороненная глубоко внутри. Голова девушки запрокинута наверх, глаза закрыты, слезы стекают по всему лицу, размазывая тушь. Незнакомка по-юношески красива, шикарные волнистые волосы цвета пшеницы привлекают своим сиянием. Но пугает сильная худоба, кости, торчащие на руках, желтое платье, свисающее с тела. Жалость захватывает сердце. Когда-то я была такой же, и тогда на помощь мне пришел Лиам. «А кто поможет ей? Кто протянет руку в темные времена?» «Куришь?» Непринужденно спрашиваю, нарушая ее одиночество, зажигая сигарету, которую мне любезно вручил бармен. 3 года назад этот вопрос задал Лиам, когда нашел меня около вонючего бара для рокеров. Присел рядом, зажег сигарету, которая была только предлогом для разговора, и предоставил мне выбор, который положил начало этой истории. Я никогда не спрашиваю, в порядке ли все у людей и что заставило их плакать. В этом нет смысла, нужно дать им выбор, и они сами решат, когда рассказать. Яркие, но потухшие под гнетом урагана зеленые глаза уставились на меня с безразличием. Я вижу всю боль этой девушки, ею пронизана каждая часть ее тела. Боль, которая медленно и уверенно убивает. Не каждый в силах выбраться без поддержки другого человека, даже простого незнакомца. Если бы люди были хоть чуть менее безразличны, намного больше жизней было бы спасено. Я хочу ей помочь, как однажды помог мне Лиам. Так, как не смогла помочь другим. Ведь под всем этим гнетом боли в глазах девушки видно солнце, которое застыло вдали. Если постараться, его можно зажечь вновь. Главное — вера и желание. «Пьешь?» — задает встречный вопрос девушка, предлагая бутылку. В ответ качаю головой, отказываясь. Мой организм не переносит водку на дух. Не удивлюсь, если у этой девушки есть русские корни. «Вот и я не курю. Это дерьмо убивает похуже алкоголя». Насмешливый голос незнакомки никак не сочетается с поникшим выражением ее лица. «Девушка очень красива. Даже у меня дух захватывает». И то, что она находится в таком месте, не дает покоя. Я не смогу уйти, пока не буду убеждена, что она благополучно добралась до дома. Она напоминает мне Эмили, такая же хрупкая, сломленная, но живая. Лучше умереть от алкоголя или никотина, чем от отвратительных болячек наподобие рака. Непринужденно отвечаю, пытаясь разрядить обстановку. Девушка резко поднимает на меня грустный взгляд, напоминая раненого птенчика. И я только сейчас понимаю, какое дерьмо сказала. Даже не подумала, что эта тема может быть болезненной для нее. «Прости», — начинаю я, так и не успев закончить. «Все в порядке», — быстро отвечает незнакомка, скрывая новый поток слез за непослушными вьющимися волосами. Сердце сжимается от вида боли, такой знакомой мне, что это не дает дышать. Это боль потери, боль сожаления и вины. Неспособность ничего изменить и сделать убивает безысходностью. Хочется вернуть время обратно, промотать пленку на пару глав назад, но течение жизни нам не подвластно. Остается только жить с этой болью, смириться и принять ситуацию. Поэтому огромное желание помочь девушке напротив не позволяет молчать. Пытаюсь дать поддержку правильными словами, которые посеют плоды в ее голове. А дальше выбор только за ней. Сейчас тебе больно, нет желания жить. Но это только сейчас. Время не исцелит раны, можешь даже не ожидать этого. Но ты сможешь жить с болью. Свыкнуться с ней. Она всегда будет рядом, но ты будешь жить и обретешь другие чувства. Ты будешь любить, веселиться, плакать, падать и опять вставать. Боль все время будет рядом, как отголосок прошлого, как точка твоего роста. Не пытайся забыть ее, не пытайся винить себя и жалеть. Она никуда не уйдет, если ты умрешь. Это твоя тень, которая дала шанс вырасти. Прими боль и просто живи. Так странно, что я всегда могла давать советы другим, но себе никогда. Всхлипы девушки разрывают сердце. Бутылка водки летит в соседнюю бетонную стену, разбиваясь вдребезги. «Я не знаю, что делать с пустотой внутри меня. Там так тихо и глухо, будто мне вырвали сердце». «У меня нет слов. Эта пустота до сих пор со мной. Знаю только то, что если позволить, то ее заполнит другой человек. Но даже этого может быть недостаточно. Лиам заполняет маленькую часть моего пустого сердца, но это не приглушает боль. Я сама должна знать, как помочь себе». «В твоей жизни обязательно появится человек, который заполнит пустоту внутри, может, хоть и маленькую часть, но этого будет достаточно, чтобы жить». Надежда и проблеск веры появляются в ее глазах, что успокаивает мое сердце. Как же многие ошибаются, думая, что девушки – слабый пол. Иногда мы проживаем такую боль, какую мужчины себе и представить не могут. Каждый человек силен по-своему, и не нужно это обесценивать, вознося тех, кто сильнее лишь физически. Нет ничего сильнее духа внутри. Духа, который борется, несмотря на боль от испытаний. Это и есть сила. «Рак унес жизнь мамы. Я не знала о том, что она болеет, потому что мы поругались и не общались пару месяцев. Когда узнала, было уже слишком поздно. Она умерла, думая, что я ненавижу все ее существование в моей жизни. Умерла, не зная, как сильно я люблю ее». Боль от рассказа девушки поражает все мои органы. Запах чувства вины пропитал каждое ее слово. Я и предположить не могла, какую историю услышу. Судьба не жалеет никого, пытаясь научить и преподать урок. «Прими мои соболезнования». Тихо отвечаю, не зная, какие еще слова подобрать. Девушка захлебывается слезами, продолжая бить себя по груди. Вина убивает ее, и я ничего не могу с этим поделать. Маленькое тело скатывается по стене, сворачиваясь калачиком на холодном асфальте. Я не пытаюсь успокоить или поднять девушку, или что-либо сказать. Пусть даст волю эмоциям, если их не выпускать, они съедят изнутри, оставив только оболочку. Я только смотрю, молчаливо пытаюсь поддержать и не оставлять одну в этом состоянии. Проходят минуты или часы, я потерялась во времени, пока девушка не выпускает наружу весь колодец слез, вырубаясь от бессилия на грязном асфальте среди тихой тьмы. «Как мне оставить ее здесь?» Недолго думая, вызываю такси. Она поедет ко мне домой. Я определенно не оставлю ее ночевать в этом месте, особенно среди хищников в виде мужчин в поисках легкой добычи. Мой взгляд поднимается в небо, смотря с осуждением. Зачем ты забираешь прекрасных людей?» Мысленно обращаюсь наверх, зная, что никогда не получу ответа.